Глава 47. От завода до городской черты Хоупа было 15 миль по дороге, но Ричард сделал петлю в 25 миль на север через пустошь. Он понимал, что горожан быстро снова организует, и у него нет шансов выйти победителем на обоих выездах с главной улицы, а потому направил старый пикап по пересеченной местности, ориентируясь на сполохи пожара справа. Похоже, огонь и не думал гаснуть. По опыту Ричард знал, что кирпичные здания хорошо горят. Сначала выгорает все, что внутри, потом полы и потолки, затем доходит очередь до крыши, а стены продолжают стоять, образуя высокую трубу, усиливающую потоки воздуха. Когда стены рушатся, во все стороны летят искры и охваченные огнем угли, которые вызывают новые пожары. Иногда из-за одной сигареты и коробка спичек гибнет целый квартал. Ричард обогнул город по дуге с радиусом около 4 миль и поехал по земле на восток параллельно дороге, оставаясь от нее на расстоянии в 100 ярдов. Когда часы в его голове пробили полночь, он прикинул, что находится менее чем в миле от границы. Ричард свернул направо и вскоре покатил по щебенке, как нормальный водитель. Он пересек границу и по гладкой асфальтовой дороге поехал к Хоупу. Теперь движение стало почти бесшумным. Воин ждала его в 100 ярдах от границы. Она припарковала машину на левой обочине и выключила габаритные огни. Ричард притормозил, выставил руку в окно и успокаивающе помахал. Она повторила его движение и помахала в ответ, широко разведя пальцы в стороны. Возможно, это был сигнал. Ричард нажал на тормоз и остановился рядом. Их пальцы соприкоснулись. Для Ричарда этот контакт был на треть одобрением успешно завершенной миссии, на треть выражением облегчения, ведь он снова выбрался из логова льва, и на треть обычным дружеским жестом. Он не знал, что означает это прикосновение для воин, однако она задержала руку на секунду дольше, чем это было необходимо. — Чей пикап? — спросила воин. — Старшего помощника шерифа, — ответил Ричард. — Его зовут Андервуд. Он очень серьезно болен. — И что с ним? Он сказал, что это я во всем виноват. Он прав? Я нанес больному человеку пару ударов, и это меня совсем не радует, но не я стал причиной поноса, волдырей и язв, не из-за меня у него выпадают волосы. Значит, ТХЭ? Тарман с этим не согласен. И ты ему поверил? Не слишком. Воин протянул ему пластиковую бутылку с водой. Я не хочу пить, — проворчал Ричард. — Хорошо, — сказала воин. — Это вода из-под крана в моей кухне. Я позвонила другу Дэвида. Он знает парня, который работает в лаборатории штата в Колорадо-Спрингсе. Он предложил привезти пробу на анализ. Нужно выяснить, сколько ТХЭ она содержит. Таким образом, мы узнаем, как много ТХЭ обычно использует Тарман. В цистерне помещается 5000 галлонов. И как часто ее наполняют? Я не знаю. А как нам это выяснить? У них есть офис, отвечающий за снабжение. Там наверняка полно документов. Мы сможем туда попасть? Наверное. Оставь пикап на той стороне границы. Я довезу тебя до города, — сказал воин. Мы сделаем перерыв на пончики. Ричард бросил взгляд в зеркало заднего вида и осторожно подал пикап назад. Почувствовав, что покрытие стало другим, он сразу съехал на обочину. Там он и оставил машину с ключами в зажигании. Далеко на горизонте виднелось зарево. Пожар в Диспери продолжался. Ричард ничего не стал о нем рассказывать. Он пересек границу пешком и уселся рядом с воин. — От тебя пахнет сигаретами. — Я нашел пачку и выкурил половину сигареты в память о прежних временах. — От них бывает рак. — Я слышал. Ты в это веришь? — Да, — сказала воин, — на все 100. Она поехала на восток на средней скорости, одну руку держа на руле, а вторую положив на колени. «Как прошел твой день?» — спросил Ричард. «По улице пролетела обертка от жвачки, попала в свет моих фар. Нарушение антимусорного закона. Пожалуй, ничего более серьезного в Хоупе никогда не происходит». «Ты звонила в Денвер насчет Марии?» Воин кивнула. Старик действительно ее подвозил. Мария села возле скобяного магазина. Он знает ее имя, и она много ему рассказала. Они говорили полчаса. Полчаса? Но почему? До Диспери меньше 20 минут езды. Она сошла не в Диспери. Мария хотела попасть на военную базу. Они подъехали к кафе в 20 минут первого. Девушка-официантка, учившаяся в колледже, уже работала. Увидев, как они входят вместе, она улыбнулась, словно произошло то, что обязательно должно было случиться. Ей было около 20, но она улыбалась, как старая сваха из древней деревушки. Ричард почувствовал, что ему неизвестен какой-то секрет. И у него не было уверенности, что воин понимает, в чем дело. Они уселись друг против друга в задней кабинке, однако пончики заказывать не стали. Ричард попросил принести кофе, а воин — сок, смесь трех экзотических фруктов, ни один из которых Ричард прежде не встречал. «Ты ведешь здоровый образ жизни», — сказал он. «Я стараюсь». «Твой муж в больнице? У него рак от курения?» Воин покачала головой. «Нет», — ответила она, — «вовсе нет». Им принесли заказанные напитки, и они в молчании сделали по несколько глотков. Старик знал, зачем Марии нужно на военную базу. Она ему не сказала. «Но она выбрала странную цель, тебе не кажется?» «Согласен», — кивнул Ричард. «Это действующая военная база, туда не пускают посетителей, даже если она знакома с одним из солдат морской пехоты, даже если этот солдат приходится ей братом или сестрой. Разве в военной полиции служат женщины?» «Да, их довольно много. Возможно, она одна из них? Может быть, она возвращается на службу после отпуска?» «Тогда зачем она заплатила в мотеле еще за две ночи?» «Не знаю, может быть, она что-то проверяла». «Она слишком маленькая, чтобы служить в боевой части военной полиции». «У них что, есть ограничения по росту?» «В армии учитываются все факторы. Не знаю, каковы нынешние требования, но даже если она им удовлетворяет, ее бы обязательно перевели в другую часть». «Ты уверен?» «Совершенно. К тому же она тихая и кроткая. Такие люди не становятся военными». «Тогда что же ей было нужно на базе военной полиции? И почему она до сих пор не вернулась?» «А старик видел, как она входила на базу?» «Ясное дело», — ответила воин. «Он подождал, как старомодный джентльмен». «В таком случае правильно задать другой вопрос. Если они впустили Марию, чего они от нее хотели?» «Что-то связанное со шпионажем», — предположил воин. Ричард покачал головой, тут я ошибся. «Их не беспокоит шпионаж. Они прикрывают завод с запада и востока. Вероятно, у них есть люди внутри или у ворот». «Но зачем?» «Они охраняют дорогу, по которой ездят грузовики. Из чего следует, что они опасаются краж или пропажи того, что можно вывести только на грузовике, что-то тяжелое, слишком тяжелое, чтобы использовать обычный автомобиль, или слишком тяжелое для маленького самолета». Ричард кивнул, но самолет каким-то образом в этом участвует. «Сегодня утром я терся рядом, и им пришлось остановить тайные операции, так что вечером самолет не взлетел. Я его не слышал, а позднее обнаружил в ангаре». «Ты считаешь, что он летает только в тех случаях, когда они работают над чем-то военным?» «Я точно знаю, что он остается на земле, когда они не работают». «Возможно, верно и обратное утверждение. Самолет что-то перевозит?» «Думаю, да». «Вывозит или ввозит?» «Думаю, в обе стороны, как при торговле». «Нечто тайное?» «Может быть. Людей? Например, мужа Люси Андерсон?» Ричард допил кофе и покачал головой. «Я не в состоянии с этим разобраться. Здесь есть логическая проблема, почти математическая». «Давай попробуем. Может быть, я справлюсь», — предложила воин. «Я 4 года проучилась в колледже». «Сколько у тебя времени?» «Я бы хотела поймать того, кто бросил обертку от жвачки, но могу отложить это важное дело». Ричард улыбнулся. «Там происходят 3 вещи сразу. Военные контакты, еще что-то и нечто третье». «Ладно», — воин передвинула баночки с солью, перцем и сахаром в центр стола. «3 вещи». Ричард сразу же отставил солонку в сторону. «Военный контакт — это ровно то, что есть. В нем нет ничего противоречивого, тут не о чем тревожиться. Разве что о краже чего-то тяжелого, и это проблема военной полиции. Они оседлали дорогу, у них 6 хамви, вокруг 30 миль открытого пространства, и им по силам остановить любой грузовик, если потребуется. И от обитателей Диспейра не требуется бдительности, тут все нормально. Но Ричард взял в левую руку перечницу, а в правую — сахарницу. Но обитателей Диспейра что-то тревожит. Всех. Они проявляют бдительность. Сегодня весь город встал на защиту чего-то. Что же они защищают? Понятия не имею. Он приподнял сахарницу, зажатую в правой руке. Но это нечто более серьезное из двух неизвестных. Давай назовем его правой рукой, потому что правая рука не знает, что творит левая. А что ты скажешь о левой руке? Ричард поднял баночку с перцем в левой руке. Это неизвестное меньше. Для него требуется лишь часть населения, маленькая, обособленная группа. Всем известно про сахар, но большинство ничего не знает про перец. И лишь немногим известно и про сахар, и про перец. А мы и вовсе ничего не знаем. Но мы это изменим. Как это связано с тем, что муж Люси Андерсон не забрал самолет? Ричард поднял сахарницу, большой стеклянный предмет, зажатый в правой руке. Тарман летает на самолете. Тарман владеет городом. Тарман руководит большим неизвестным, иначе просто быть не может. Если бы Андерсон имел к этому какое-то отношение, все бы знали, в том числе городские полицейские и судья Гарднер. Тарман об этом позаботился бы. И тогда Люси Андерсон не стали бы арестовывать и вышвыривать из города за бродяжничество. Значит, Тарман что-то делает, а все остальные ему помогают. Но какая-то небольшая группа действует у него за спиной. Ричард кивнул, и это нечто связано с молодыми парнями. А молодые парни либо достигают цели, либо нет, и тут все зависит от того, с кем они столкнутся в Диспере в первую очередь, с большинством правой руки или меньшинством левой. Вот именно. И сейчас там появился новый человек, некий Роджерс. Его только что арестовали, но я его не видел. Роджерс? Я уже слышал это имя. Где? Не знаю, так или иначе, но он оказался одним из тех, кому не повезло. У них всегда немного шансов. Вот именно. У Рамироса была та же проблема. Нет, Рамирос ни с кем не сталкивался, — возразил Ричард. Я проверял записи. Его не арестовывали, и ему никто не помогал. Почему? Чем он отличался от остальных? Хороший вопрос, — сказал Ричард. И каков ответ? Понятия не имею.